Глава 25. Родина, вы в своем уме? Как это, вылетая немедленно? Я понимаю, вы узнали, где он остановится. Но он что, на один час туда прилетит? Коля с горячностью вел диалог с Мариной Николаевной. Разумеется, это происходило не по телефону в открытую, а посредством интернета, по электронной почте, с использованием кодов, намеков и недомолвок, что сути не меняло. Они торговались. Коля сидел перед компьютером. Сегодняшний день был объявлен днем обновок, и именно сейчас Принтанья, Лера, желая сделать сюрприз, попросила не сопровождать ее по этажам магазина, а посидеть внизу в кафе. Поэтому Коля сейчас и смотрел на экран монитора. Как вы себе представляете, лететь в другую страну, неизвестно на сколько времени, проводить там высокозатратную операцию и иметь 150 000 евро на кармане? Коля намеренно, для большей доходчивости, включал свою речь жаргонизма. «Одна дорога во что обойдется? А проживание? В миланском доме колхозника жить? Демарш, я его запросы знаю. В Хилтон Милана остановится не дешевле, а это 250 за одну ночь. А харчи, а транспорт? А выглядеть как я, по-вашему, должен? Как оборванец? Хиппи? Тебе что, и надеть нечего? А кто? Кто настоял на моем имидже бедный вечный студент? Я сколько раз просил, переведите в другой класс, буржуазию, в лавочники, в предприниматели, подпустите к энергоносителям, к мазуту, к сероводороду, к удобрениям, наконец. Я бы сам управился, не просил бы ничего, руку не протягивал, дайте. Ну, а что тебе нужно-то? В интонации родины появились нотки раздражения. Ботинки, раз, старые совсем стоптались. Пиджак, два, Брионе, размер 52, четвертый рост. Темно-серый, в полоску. Я такие в галерее Лафайет в субботу видел. То, что надо. Сколько? 450, написал Коля, не моргнув глазом. Проверьте по каталогу. Что еще? Приличные часы. Часы – это единственное украшение мужчины. Часы мы тебе и так подарим. Вот выполнишь задание и сразу подарим. Наградим именными. Голос родины стал торжественным. Ага, посмертно еще. Часами первого часового завода вечная память, без ремешка на батарейках. А что такое? Родина удивилась. Мне приличные нужны, пыль в глаза пускать, Брегея или Мазер, чтоб за своего приняли. Перебьешься. Ладно, тогда плащ, Бугатти, бежевого цвета, на клетчатой подкладке. Коля уже видел себя в этом плаще на многолюдной площади дома в Милане. Хотя бы это. Ну, и сколько набежало? Появился вопрос. 5 тысяч. Ладно, завтра получишь 3,5 через свой банк. Деньги на учебу от твоей двоюродной сестры Ларисы из Самары. Ну, и в Милане, в консульстве, сможешь взять еще 2-3 сотен, если, конечно, очень потребуется. Потребуется, не сомневайтесь. Коля на большее и не рассчитывал. Значит, я бронирую билет на четверг. Ладно. Буквы на экране появились как бы нехотя. Бронируй. Повтори задание. Вылететь в Италию, в Милан, отыскать Гидемарша, восстановить дружеские отношения, далее на месте оценить обстановку и либо завербовать его, либо скомпрометировать, либо сделать нетрудоспособным. Правильно? Примерно. Дальнейший маршрут демаршей, рейсы, даты, название гостиниц, где они будут останавливаться, сроки пребывания – мы промониторим и сообщим дополнительно, открытым способом. Все понятно? Да что тут понимать? Все предельно просто. Прищемить хвост карапузу ГИ. Посерьезней, Коля. Посерьезней, пожалуйста. За ГИ стоит солидная организация. Не надо ее недооценивать. А в целом ты молодец. Задание понял правильно. Предоставляем тебе свободу действий в рамках разумного, конечно. Проявляй смекалку и инициативу. Береги себя, Коля. Спасибо за доверие, Родина. Перегудов отключился от интернета. Вот и все. Вот и первое задание. С демаршем агент Николаша справится легко. Мероприятие не кажется ему особо трудным. Но вот где сложность. Одновременно надо управиться и с другим делом. С Лериным. Это все усложняет. Здесь надо разобраться, что к чему. Здесь надо кое-кого поставить на место и получить свой гонорар. И не 500 евро в день, а хорошие, крупные деньги. И для себя, и для Никития. И Леру от хлопот и неприятностей избавить, а возможно, что и себе ее потом оставить. Отключившись от связи, Марина Николаевна Родина подготовила распоряжение о переводе агенту Перегудову 3 500 евро. В момент подписания этой бумаги Родина представила себе довольно пухлую пачку зеленых купюр достоинством 100 евро, и ей тоже захотелось в разведку. До контрольного времени возвращения Леры еще целых полчаса, да к тому же она наверняка опоздает. А кстати, что там пишет ревнивец? Николай опять вошел в интернет и проверил личный, неизвестный Родиной, почтовый ящик. От ревнивца пришло письмецо. Он сообщил, что выслал денежки 2435 евро за 4 дня работы 2000 и компенсация расходов 2 ужина по 75, 9 чашек кофе, шелковый галстук и крокодиловый бумажник, купленные для отвода глаз, бензин и парковка. Всего 435 евро. Работу Николаш ревнивец не оценивал. Поблагодарил, попросил прислать описание человека, который крутится вокруг Леры, и сообщил, что ожидает следующих донесений. По тону письма Коле не показалось, что отправитель прочитанной корреспонденции рвет сейчас на плешивой голове остатки волос и на всех парах мчится в Париж, чтобы и Лере Новиковой сделать прореживание шевелюры. А ему, парижскому хлыщу Николаю Перегудону, позарившемуся на чужое, метко одним ударом расквасить всмятку тонкий французский нос. Прочитав сообщение, Коля задумался. Пора заканчивать со всей этой неразберихой. Нина Назарова, Лера Новикова, некий ревнивец, чей-то кучер, щекастый Лёва и этот с неприличностями, как его, трехчлен. Сколько можно терпеть эту непонятку? Как можно принимать ответственное решение, что-то планировать, разворачивать серьезную операцию против гиде Марша, имея за спиной целую гору загадок и ребусов? Это не дело. К четвергу необходимо вывести всю компанию на чистую воду. Иначе... иначе Родина, мягко говоря, не поймет. Легко сказать. Но как это сделать? Как вывести? Расспросить? Начнут врать, изворачиваться, юлить. Отделяй потом правду от лжи. Трать драгоценное время. Да к тому же у каждого эта самая правда всегда своя. Что там говорил Челюскин? Напугай. Крепко напугай женщину, и она сама все расскажет. Что ж, это мысль припугнуть Леру. Не сильно припугнуть, профилактически, только для того, чтобы она на помощь позвала. Рассказала, что же наконец с ней происходит. Только для этого. А как? Особенно боятся люди непонятного. А поскольку мне самому тут ничего не понятно, то и организовывать что-нибудь подобное будет несложно. Например, дать понять Лере, что кому-то известно ее настоящее имя. Что ж, неплохо. Дальше. Сообщить, что ее персоной кто-то интересовался в связи с компанией «Колонна». Или что ее кто-то ищет. И ищет с далеко идущими тревожными намерениями. Переполошить ее, заставить почувствовать себя беззащитной, чтобы кинулась за помощью, искала опоры. Куда? Кому ей обратиться? Ко мне. Николай глубоко задумался. Так глубоко, что даже не заметил, как официантка забрала с его стола опустевшие чашки. Отвлекся он только один раз, когда его кольнула мысль, что давно не звонил Челюскин. Наверное, в плену сейчас, в стане противника, в глубокой разведке. Ясно, что события набирают скорость. Медлить нельзя. К возвращению Леры с покупками схема дальнейших действий была в целом намечена. Оказалось, что напугать ее можно очень и очень легко. Большого труда и организационных способностей это не составит. Только поступать так Коле сегодня совсем не хотелось. Сегодня ему хотелось увезти Леру за город, в Версаль, гулять с нею по паркам, читать наизусть французские стихи, брать за руку и угощать вином. Николай вздохнул и отложил все приготовленные неприятности на завтра. Кстати, Лерин сюрприз удался на славу. В одежде от Сите она выглядела сногсшибательно.